Пуночки. На самом далеком севере, на берегах и островах пустынного полярного океана, довелось мне видеть и наблюдать этих маленьких милых птичек. Еще лежат глубокие снега, бушует порою холодная пурга, а пуночки прилетели. Первые радостные вестники полярной весны. Светит над тундрой незаходящее полуночное солнце, сверкают снега, собирают скудный свой корм на первых проталинах, поют и порхают веселые пуночки. Гнездились когда-то пуночки в самых недоступных местах, в трещинах каменных скал, в пустынной и голой тундре. Все ближе и ближе теперь прибиваются пуночки к человеческому жилью, к городам и поселкам, возникшим на далеком севере нашей страны. Выйдешь, бывало, на крыльцо домика полярной станции, и в свисте холодной пурги совсем близко услышишь веселый звук радостной песенки. Пуночки! Пуночки прилетели! С человеком пуночки живут в большой дружбе. Нередко свои гнезда вьют под крышами жилых домов. На далеком Таймырском полуострове, в устье реки Нижней Таймыры, на полярной станции мы наблюдали весною множество пуночек. Эти пуночки скрывались от холода и вьюги в прорытом людьми глубоком снежном тоннеле возле хранилища продуктов. Пуночки маленькие, очень подвижные птички. Весела их короткая радостная песенка, звучащая милым приветствием. Зимою, когда на далеком севере скрывается солнце и начинается полярная темная ночь, пуночки отлетают на юг, а ранней весною неизменно возвращаются на свою холодную родину, где весной и летом светит незаходящее полуночное солнце. Возле полярной станции мы нашли гнездо пуночек, устроенное в корпусе старого вездехода. Я близко наблюдал маленьких веселых птичек, выкармливающих своих птенцов. Жили птенцы в небольшом теплом гнездышке, укрытом мягким пухом. Хлопотливые птички добывали в тундре корм для своих детей. Ловили насекомых, надоедливых комаров, висевших темными тучами над нашими головами. Не знаю, можно ли держать пуночек в неволе. Но думаю, что пуночки должны быстро привыкать к человеку и доверчиво к нему относиться. Вспоминая свои давние путешествия в полярные страны, я всегда представляю веселых пуночек, оживлявших суровую чудесную природу далеких холодных стран. Кайры. Уже много лет назад довелось мне побывать на далеких и пустынных островах холодного полярного океана. На новой земле и земле Франца Иосифа мы любовались чудесной нам незнакомой природой. Видели сияющие, покрытые снегом, купола ледников. Мимо нас проплывали высокие айсберги, светившиеся зеленоватым призрачным светом. Мы видели белых медведей, доверчиво подходивших к самому кораблю, моржей и тюленей, недвижно лежавших у своих лунок. Но больше всего в Арктике птиц. Птицы летали над нашими головами, садились на лед, безбоязненно плавали по открытой темной воде вскрывшихся проливов. В бухте Тихой, где некогда зимовал полярный путешественник Георгий Седов, на высокой базальтовой скале Рубини шумел птичий базар. Многие тысячи птиц гнездились на этой высокой скале, возвышавшейся над кипевшим морем. Здесь жили маленькие люрики, большие белогрудые кайры с черными крыльями и острыми крепкими клювами, которыми они ловко ловили в море рыбу. Над самой водою небольшими стайками то и дело пролетали черные доверчивые чистики. Иногда они плавали почти у самой шлюпки, внезапно ныряли и надолго исчезали под водой. Тут же летали чайки, черные хищные поморники и большие длиннокрылые буревестники, бургомистры. Стоило шлюпки...